Глава 9. Правда, что детокс важнее образа жизни? Мы живем в самое токсичное время в истории человечества. За последние 60 лет в окружающий мир попало более 87 тысяч новых химических веществ. Эти токсины вошли в нашу пищу, воду и почву. Они есть на мебели и в косметике. Они вплетены в ткань одежды. Мы подвергаемся воздействию токсинов даже в стоматологическом кресле, во время приема лекарств и вакцинации. Известно, что многие из них вызывают рак. Это канцерогены. Другие, нейротоксины, поражают нервную ткань. Все они накапливаются в организме и разрушают здоровые ткани. Эти токсины биоаккумулируются быстрее, чем когда-либо, и человеческому организму приходится из-за этого непросто. Больше всего от повышенной токсической нагрузки страдают женщины в период менопаузального перехода. Сейчас объясню, почему. Колоссальные изменения гормонального фона во время менопаузального перехода стимулируют высвобождение токсинов из тканей тела. Например, в костях всю жизнь накапливается свинец, который высвобождается с менопаузой. И переход становится для женщины еще более невыносимым кошмаром, ведь высвобождаемый свинец может поразить другие части тела. Токсины интенсивно накапливаются в нервной ткани и жире. Мозг состоит из того и другого. Именно поэтому он чрезвычайно привлекателен для биоаккумулирования токсинов. Но помните, ваше тело устроено удивительным образом. В его комплектацию входит защитный барьер, который предохраняет мозг от воздействия вредных химических веществ. Это гематоэнцефалический барьер. Он защищает весь мозг за исключением трех областей – гипоталамуса, гипофиза и шишковидной железы. Эти участки ответственны за выработку гормонов. Если здесь осядут токсины, ваши гормоны выйдут из строя. Неважно, насколько здоровый образ жизни вы ведете, самое главное – детоксикация мозга. Вот путь к восстановлению баланса и без того исчезающих гормонов. Именно так случилось со мной. Когда на меня всей тяжестью навалились менопаузальные симптомы, я вела максимально чистый и здоровый образ жизни и все равно испытывала приливы, бессонницу, перепады настроения, спутанность сознания и недостаток энергии. О чем я не подумала, так это о токсической нагрузке. Пришлось разобраться, как избавиться от токсинов, и только после этого я смогла вернуться к нормальной жизни. В этой главе я расскажу, каких токсинов нужно опасаться и как вывести их из организма. Если говорим о детоксикации, необходимо первым делом спросить себя, какие токсины влияют на меня больше всего и как, черт возьми, от них избавиться. Самое сложное в управлении токсической нагрузкой — понять, насколько огромное число токсинов, воздействию которых вы подвергаетесь ежедневно. Я пыталась разобраться в этих более чем 87 тысячах химических веществ, которые наводнили окружающую среду за последние года. Меня завело в лабиринты исследований, где я искала ответ на вопрос, какие наиболее вредны. Но не буду вас утомлять длинными скучными списками, вместо этого я разбила интересующие нас химические вещества на три категории. Вечные химикаты, эндокринные деструкторы и тяжелые металлы. Вечные химикаты. Перфторалкильные и полифторалкильные соединения, ПФАС, представляют собой группу из более чем 5000 химических веществ, которые практически не разлагаются в природных условиях и быстро накапливаются в человеческом организме. ПФАС провоцирует снижение иммунитета, заболевания щитовидной железы и почек, повышение уровня холестерина и различные репродуктивные нарушения. Пожалуй, самое страшное то, что они считаются потенциальными канцерогенами и медленно выводятся из организма. Согласно исследованиям, период полураспада в окружающей среде у ПФАС составляет 92 года, а период полувыведения из человеческого организма — 8 лет. Теперь понимаете, почему их называют вечными химикатами? Эти гадкие токсины хотят остаться с нами на длительный срок. ПФАС не просто влияют на одну часть тела, они оказывают системный эффект. По данным рабочей группы по охране окружающей среды, иммунная система особенно уязвима для химических веществ, а последние исследования подтверждают существование тесной связи между ПФАС и ослаблением функций иммунной системы, сниженной эффективностью вакцин, а также повышенным риском развития аутоиммунных заболеваний. Просто задумайтесь, вы когда-нибудь работали в коллективе, где постоянно царила простуда? Одни люди заражаются, другие нет. Почему? Что если на иммунный ответ влияет и токсическая нагрузка? А как насчет роста аутоиммунных заболеваний? Из результатов последних исследований становится понятно, что генетика ответственна только за 30% всех нарушений работы иммунной системы, в то время как 70% аутоиммунных заболеваний спровоцированы токсинами окружающей среды. Среди женщин распространенность таких заболеваний выше, чем среди мужчин, и по крайней мере 85% людей с множественными аутоиммунными заболеваниями составляют женщины. Нарушения в работе иммунной системы часто проявляются во время резких изменений гормонального фона, например, в менопаузу. Как уберечь себя от этих химикатов? К сожалению, полностью их избежать попросту невозможно. Они содержатся в питьевой воде, упаковке пищевых продуктов, обивке мебели, матрасах, средствах для чистки ковров, тефлоновых сковородках и даже в одежде. Тем не менее, можно кое-что сделать, чтобы уменьшить их воздействие. Заменить тефлоновые сковороды на чугунные. Избегайте фасованных продуктов, которые поставляются в пластиковых или картонных тарах. При покупке мебели отдавайте предпочтение экологически чистым материалам. Приобретите фильтр для воды с обратным осмосом. Эндокринные деструкторы. Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, также повсеместно встречаются в окружающей среде. Возможно, вы слышали о них в контексте гормонозависимых видов рака, например, рака молочной железы или рака яичников. Но эндокринные деструкторы и без ракового диагноза доставляют немало проблем. Они могут нарушить баланс эстрогена и прогестерона и спровоцировать выпадение волос, приливы жара, тревогу, бессонницу и беспричинный набор веса. Наиболее распространенными эндокринными деструкторами являются пластик с содержанием бисфенола А, БФА, полихлорированные бифенилы, ПХБ, дихлордифенилтрихлоретан, ДДТ, диоксины, пестициды, парабены, фталаты, тяжелые металлы. Они блокируют рецепторы гормонов. Через них гормоны проникают внутрь клеток и активируют определенные функции в организме. Например, гормон щитовидной железы, трийодтиронин Т3, при попадании в клетки активирует обмен веществ. Если рецепторный участок заблокирован токсином, Т3 не сможет проникнуть внутрь, что приведет к замедлению метаболизма. Вспомним, как мозг отдает команды о выработке гормонов определенным эндокринным железам. Даже если мозг и конкретная эндокринная железа нормально функционируют, все равно могут проявляться признаки гормонального дисбаланса из-за заблокированных рецепторов. Это весьма распространенный сценарий для симптомов заболеваний щитовидной железы. Многие женщины сталкиваются с такими симптомами, но врачи твердят, что по результатам анализа крови все в порядке. Почему тогда они плохо себя чувствуют? Или, что еще хуже, назначают препараты для лечения щитовидной железы, а лучше не становится? Если столкнулись с чем-то подобным, велика вероятность, что истоки проблем кроются не в эндокринных железах, а в заблокированных рецепторах. Сведя к минимуму воздействие эндокринных деструкторов, можно существенно повлиять на состояние гормонального здоровья. Вот основные шаги, которые помогут. Проверьте свою косметичку. Think Dirty. Это приложение, разработанное партнерской инициативой по профилактике рака молочной железы, С его помощью можно отсканировать штрих-код любых косметических средств и узнать, содержат ли они канцерогены, аллергены или вещества, негативно влияющие на гормональный фон. Своим пациенткам я рекомендую проверять абсолютно все средства, которые они наносят как на кожу, так и на волосы. По шкале Think Dirty у них должно быть не более 3 баллов. Ешьте органические продукты. Сегодня органическое питание – не просто модное веяние. Оно нужно всем, кто хочет сохранить здоровье и предотвратить болезни. Пестициды не только являются признанными канцерогенами, но и блокируют рецепторы гормонов. Наиболее уязвимым органом к пестицидам вашей эндокринной системы является щитовидная железа. Пестициды могут блокировать рецепторы гормонов щитовидной железы и разрушать ее здоровые ткани. Щитовидная железа как лакмусовая бумажка. Нарушения в работе свидетельствуют о высокой токсической нагрузке. Органические продукты сейчас повсюду. Если вас беспокоит их дороговизна, начать лучше с мяса. В мясе животных, которых мы употребляем в пищу, содержится больше пестицидов, чем в овощах и фруктах. После предлагаю обратить внимание на рекомендации рабочей группы по охране окружающей среды «Грязная дюжина» и «Чистые 15». Это невероятно полезные списки, которые подскажут, какие овощи и фрукты необходимо полностью заменить на органические, а какие не подвергаются значительному воздействию пестицидов. В последнем случае вполне нормально покупать обычные неорганические плоды. В моей семье, к примеру, едят много авокадо, которое входит в список чистых 15. Органическое стоит вдвое дороже, и мы часто покупаем обычное. Избавьтесь от пластика. Пластик с содержанием БФА также оказывает разрушительное действие на ваши гормоны. БФА не только портит состояние всех эндокринных желез, но и блокирует рецепторы и накапливается в головном мозге. Если все еще пользуетесь полиэтиленовыми пакетами и пластиковыми контейнерами для хранения еды, пора это прекратить. Химикаты, которые содержатся в пластике, проникают в продукты питания и способствуют развитию менопаузальных симптомов. У нас дома принято использовать стеклянные контейнеры для хранения еды, а также стеклянные бутылки для воды. Это изменение не потребовало особых усилий, и у меня ушел всего день, чтобы выбросить с кухни все, где мог содержаться пластик. Такой подход поможет частично избавиться от бессонных ночей и приливов. Учитесь замечать токсическую нагрузку. Начните смотреть на все, что употребляете в пищу, чем дышите и к чему прикасаетесь, через призму токсической нагрузки. Спросите себя, есть ли здесь химикаты? Существует ли у этого продукта натуральная версия? Я это называю горизонтальными изменениями. Вы заменяете токсичный продукт натуральной версией. Отличный пример – освежители воздуха. Те освежители для дома или машины, что продаются в магазинах, доказано являются эндокринными деструкторами. Можно ли их заменить на эфирные масла и ароматические диффузоры? Или возьмем фасованные продукты питания. Что можно сделать самостоятельно? Например, попкорн для приготовления в микроволновой печи очень токсичен. Я покупаю органические зерна и делаю попкорн сама. Так я могу не только отказаться от эндокринных деструкторов и вечных химикатов, но и сбрызнуть попкорн маслом, приготовленным из молока животных травяного откорма. Осознанность — это первый шаг. Тут все как с покупкой автомобиля. Стоит определиться с желаемой маркой, как вы начнете видеть ее повсюду. То же произойдет и с токсинами. Вы не только будете замечать токсичные продукты, но и разовьете чувствительность вкусовых рецепторов, которые позволят понять, насколько высокой токсической нагрузкой обладает тот или иной продукт. Честное слово, этому можно научиться и тем самым улучшить состояние здоровья в долгосрочной перспективе. Именно это произошло с моей 54-летней пациенткой Терри в постменопаузе, которая никак не могла наладить гормональный фон. Хотя менструации у нее не было уже более 3 лет, Она все равно страдала от приливов жара и бессонницы и не могла похудеть, как ни старалась. Она сдала тест Dutch и выяснилось, что у нее чрезвычайно высокий уровень агрессивных метаболитов эстрогена. Для нее понятие токсической нагрузки оказалось в новинку. Я попросила ее обратить внимание на токсины, воздействию которых она могла подвергаться ежедневно. На тот момент Терри питалась неорганическими продуктами. Многие из привычных средств бытовой химии и косметических средств содержали большое количество токсинов. А еще она постоянно куда-то бежала и была вынуждена часто питаться продуктами в пластиковой упаковке. Тем не менее, она беспокоилась о здоровье и понимала, что необходимо изменить подход. У Терри ушло несколько месяцев, чтобы избавиться от токсических привычек. С каждым серьезным изменением, что она вносила в привычную жизнь, состояние улучшалось. Через год прошли приливы, она, наконец, начала худеть и снова стала нормально спать ночами. Успехи впечатляли, и мы решили снова сдать тест Dutch. Уровень агрессивных метаболитов эстрогена снизился. Устранив из жизни токсины, она изменила ее к лучшему. Я очень ею горжусь. Тяжелые металлы. Тяжелые металлы — настоящий кошмар для женщины в период менопаузы. В тканях вашего организма содержится много металлов, например, свинец и ртуть. При этом они попадают в кровоток во время резких изменений гормонального фона в результате полового созревания, беременности или менопаузы. Оттуда они часто проникают в мозг и начинают сеять хаос в отделах, ответственных за регуляцию гормонов. Тяжелые металлы являются наиболее опасными из всех токсинов. Возможно, именно в них заключается основная причина ухудшения вашей памяти, а также появления депрессии, раздражительности и бессонницы. Вы можете даже не догадываться о том, что организм накопил значительную часть этих металлов много лет назад. В некоторых случаях и вовсе передаются от матери, пока находитесь в ее утробе. Иногда высокое содержание металлов в организме передается из поколения в поколение. Именно с этим столкнулась и я во время собственного менопаузального перехода. Поскольку тяжелые металлы могут выйти из ткани организма, где накапливались годами, это может застать врасплох. Я понимаю, что организм женщины в менопаузе отравляют токсичные тяжелые металлы, если жалобы выглядят так. У меня безо всякой причины начались проблемы со сном. Все мои привычные способы сбросить вес перестали работать. Мне так жаль мужа, я стала слишком раздражительной, и меня легко вывести из себя. Это классические признаки высвобождения тяжелых металлов из тканей организма. Два наиболее распространенных, усугубляющих менопаузальные симптомы — это свинец и ртуть. Свинец. Тысячи моих пациенток сдавали анализы на наличие тяжелых металлов, и у всех до единой было выявлено некоторое содержание свинца. Он накапливается в костях. Во время менопаузального перехода попадает в кровоток, поражая нервы, лишая прочности кости и вызывая ухудшение памяти. Мне сложно подсчитать, сколько я видела примеров, когда женщины в менопаузе с избытком свинца в организме сталкивались с хроническими болями, депрессией и даже нарушениями речи. Это классические признаки отравления свинцом. Я считаю его подавляющим веществом. Он замедляет умственную активность, лишает вас радости, делает кости хрупкими и вызывает постоянную тупую боль. Ртуть. Ртуть, напротив, возбудитель. Этот металл вызывает нервозность, раздражительность и беспокойство и не дает спать по ночам. Иначе говоря, это стимулирующее вещество. В период менопаузы у женщин и без того повышена тревожность в связи со снижением уровня прогестерона. А если добавить высокий уровень ртути в организме, раздражение выйдет на максимальный уровень. Существуют способы свести воздействие токсичных тяжелых металлов к минимуму. Вот некоторые из наиболее распространенных факторов риска. Стоматологические материалы. Амальгамные пломбы и коронки. Вакцины от гриппа. Рыба. Краска с содержанием свинца. Возможно, отравление при ремонте старого дома, где такая краска использовалась. косметика, в особенности губная помада, керамическая посуда, питьевая вода, овощи и фрукты, выращенные на почве с высоким содержанием тяжелых металлов. Вывести эти токсины из организма можно, но здесь не помогут голодание, аутофагия, детокс на соках и чистка кишечника. Я предлагаю 4 конкретных шага по выведению тяжелых металлов и внешних токсинов из организма. Первое. Определите свою токсическую нагрузку. Так как токсины накапливаются в разных тканях организма, точно определить нагрузку довольно сложно. Анализы крови и волос покажут только то, что в данный момент циркулирует в организме. Они не дают понимания, что хранится в костной, жировой или нервной ткани. Поэтому мы рекомендуем нашим пациентам делать провокационный анализ на тяжелые металлы. Это анализ мочи, который проводится после принятия специального раздражителя, например, димеркаптосукциновой кислоты. Раздражитель заставляет металлы высвободиться из тканей, в которых хранились, в результате чего они попадают в мочу и могут быть изучены. Определение токсической нагрузки поможет составить план действий. В противном случае вы просто не будете знать, насколько сильная детоксикация требуется вашему организму и сколько она должна продлиться. Второе. Подготовьте организм к детоксикации. Помните, мы имеем дело с синтетическими веществами, искусственно созданными человеком. Прежде чем приступить к глубокой детоксикации в том или ином ее виде, необходимо убедиться, что органы детоксикации здоровы и готовы к работе. Основными органами детоксикации являются печень, кишечник, почки, кожа и лимфатическая система. Далее несколько стратегий, позволяющих подготовить организм к детоксикации и позаботиться об этих органах. Массаж сухой щеткой. Массаж сухой щеткой – процедура, при которой сухую кожу тела массируют щеткой из органических материалов. Это обеспечивает естественный детокс организма, улучшает кровообращение, а также ускоряет отток лимфы и улучшает циркуляцию. Во время сухого массажа происходит отшелушивание ороговевших клеток и очищение пор. А еще он активизирует нервную систему, благодаря чему вы почувствуете прилив энергии после процедуры. Я обожаю массаж сухой щеткой. Инфракрасная сауна отличается от тех, что есть в любом тренажерном зале. Инфракрасный свет нагревает тело изнутри, не нагревая при этом воздух вокруг вас. Это помогает организму бороться с инфекциями, способствует выделению токсинов и позволяет коже дышать. Терапия красным светом. Красный свет исцеляет. В моей клинике мы постоянно прибегаем к этой разновидности светодиодной терапии для стимуляции обновления клеток. Попадая внутрь клетки, красный свет восстанавливает поврежденную клеточную мембрану и активирует митохондрии, органеллы, запускающие процесс детоксикации внутри клетки. Импульсная электромагнитная терапия. Митохондрии — это батарейки ваших клеток. Если батарея разряжена, в клетках развивается воспаление, и токсины не могут выйти наружу. Клетки испытывают воздействие электромагнитных полей определенной частоты, в результате чего митохондрии активируются и снова могут выводить токсины. Гипербарическая оксигенация. Во время детоксикации клетки также нуждаются в кислороде. При этом с возрастом они утрачивают способность нормально поглощать и усваивать кислород. Гипербарическая оксигенация – это метод лечения кислородом под давлением выше атмосферного, который облегчает насыщение организма кислородом. Как только клетки получат достаточно кислорода, митохондрии смогут исцелиться и без особых усилий продолжат выводить токсины из клеток. Введение в рацион полезных добавок. Помните, мы говорили о метилировании? Так вот, чтобы запустить его, организму необходимо большое количество питательных веществ, в частности, витаминов группы В и коэнзима Q10. Когда мы помогаем пациенткам подготовить организм к детоксикации, то используем добавку MORS от Systemic Formulas. Она позволяет регулировать процесс метилирования и способствует успешной детоксикации клеток. Это основные инструменты, которые я использую в клинике, чтобы максимально облегчить детоксикацию для пациенток. Научное обоснование многих из описанных здесь методов приводится в главе 11. Третье. Сначала выведите токсины из тела. Обещаю, как только осознаете, насколько сильно токсины влияют на развитие менопаузальных симптомов, вы тут же ощутите острую необходимость вывести их из мозга. Никто не хочет терпеть токсины в мозгу, я это прекрасно понимаю. Когда ваш головной мозг избавится от токсинов, произойдут резкие изменения в менопаузальных симптомах. О чем нужно помнить? Когда выводим токсины из мозга, они проходят через фильтры печени, кишечника, почек и лимфатической системы. Я настоятельно рекомендую сначала провести детоксикацию этих органов. В этом случае спешка – все равно, что попытка вывалить ведро мусора в переполненный мусорный бак во дворе. Токсины просто-напросто перейдут в другие ткани. Вот отличные способы вывести токсины из тела. Повысить уровень глутатиона с помощью пищевых добавок или употребления в пищу овощей семейства крестоцветных. Улучшить состояние клеточных мембран за счет увеличения количества полезных жиров в рационе. Принимать сорбенты, активированный уголь, цеолиты и демеркаптосукциновая кислота. Улучшить показатели метилирования с помощью пищевых добавок или за счет увеличения количества продуктов с высоким содержанием серы. Четвертое. Выведите токсины из мозга. На этом этапе вы, наконец, сможете вернуться к нормальной жизни и нормальному самочувствию. Мне детоксикация кажется настоящей магией. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой, и вот уже жизнь играет новыми красками. Я столько раз прибегала к детоксу мозга, что теперь стоит начать, как ум тут же обретает ясность, и ко мне возвращаются радость и сосредоточенность. Для детокса мозга мне кажутся полезными несколько стратегий. Повышение выработки кетонов. Помните, организм естественным образом производит кетоны во время голодания. Если решили очистить мозг от токсинов, полезно придерживаться более длительных периодов голодания, чтобы повысить выработку кетонов. Ударная доза минералов. Для нормальной работы мозгу нужны минералы. Элементарная нехватка цинка может вызвать сильнейшую депрессию. Токсины часто оказываются в рецепторах минералов. Поэтому, когда устраняете эти токсины, мозгу требуется больше минералов для нормального функционирования. Настоятельно рекомендую во время детокса мозга увеличить потребление минералов. Советую попробовать минеральную добавку МИН от Systemic Formulas. Добавки с альфа-липоевой кислотой. Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся при детоксе мозга, это преодоление гематоэнцефалического барьера. Лишь немногие питательные вещества способны проникнуть через эту сложную защитную структуру. Рекомендуем принимать добавку, которая называется Brain DTX. В ее основе альфа-липоевая кислота, способная проникать глубоко в мозг и выводить токсины. Добавки с сорбентами, цеолитами и демеркаптосукциновой кислотой. В любом детоксе ключевую роль играет использование сорбентов. Они поглощают токсины на выходе из клеток. Это крайне важно для избежания реабсорбции токсинов. Мой любимый вариант сорбента для детокса – цитодетокс. Он наиболее эффективно выводит из организма металлы. Еженедельные сеансы гиперборической оксигенации. Когда токсины выходят из клеток головного мозга, не лишним будет снабдить их дополнительным кислородом. В нашей клинике мы рекомендуем пациенткам, устраивающим детокс мозга, проходить сеансы гиперборической оксигенации. Более подробно об этой процедуре мы поговорим в главе 11. еженедельные сеансы хиропрактики. Возможно, у вас хиропрактика ассоциируется лишь с избавлением от болей в спине и шее, однако последние исследования показывают, на этом ее чудодейственные свойства не заканчиваются. Сегодня мы знаем, что коррекция опорно-двигательного аппарата улучшает циркуляцию спинномозговой жидкости. Именно это вещество ответственно за процесс детоксикации мозга. Хиропрактика также побуждает мозг выйти из состояния «бей или беги» и осознать надежды и возможности. Те пациентки клиники, которые дополнили детокс мозга еженедельными сеансами хиропрактики, справляются с процессом легче и быстрее. Мне кажется, я превращаюсь в зануду каждый раз, когда говорю о токсинах. Я понимаю, что разобраться в этих химических веществах и вывести их из организма — это титанический труд. Я пыталась справиться с менопаузальными симптомами, изменив образ жизни. У меня не вышло. Но как только разобралась в токсинах и стала регулярно прибегать к детоксикации организма, удалось вернуться к нормальной жизни. И я вижу, что эта стратегия оказывается рабочей для огромного числа других женщин. Ключ к облегчению неприятных симптомов — детоксикация. История Рэйчел. В течение 18 лет личность Рэйчел скрывалась за ее диагнозом. После появления неприятных симптомов, которые мешали вести нормальную жизнь, у нее диагностировали гипотиреоз. Дни были наполнены непроходящей усталостью и депрессией. Она страдала от ужасного акне, ломких волос, чувствительной кожи и лишнего веса, никак не желавшего уходить, несмотря на правильное питание и занятия спортом. Но больше всего Рэйчел угнетала неспособность найти решение, и ни один врач не мог ей подарить надежду на выход из этого кошмара. Рэйчел решила взять свое здоровье в собственные руки. Она стала поглощать всю информацию о причинах гипотиреоза, которую только могла найти. И однажды, заплутав в лабиринтах данных о щитовидной железе, наткнулась на подкаст, где блогер Кэти Уэллс, также известная как Wellness Mama, брала у меня интервью на тему наследственной токсичности. И тогда Рэйчел осенила. Никто еще не проводил параллели между пониженной функцией ее щитовидной железы и токсинами. Возможно, именно этого кусочка пазла не хватало. Она обратилась ко мне за консультацией. Я подробно изучила анамнез и обнаружила высокую токсическую нагрузку. Вот что требовалось Рэйчел — вывести из организма тяжелые металлы. Для меня невероятно важно, чтобы пациентки понимали, как правильно проводить детоксикацию. Ко мне приходит множество женщин, кому дали неправильные рекомендации, не объяснили, как выводить токсины неспешно и эффективно. Нагрузка у Рэйчел была чрезвычайно высока, и я должна была убедиться, что она понимает, как избавляться от токсинов, чтобы продолжать детокс и в будущем. Я больше года работаю с Рэйчел. Она похудела на 25 килограммов. У нее перестали выпадать волосы, появилась энергия, исчезло мрачное расположение духа, а кожа засияла. Ее настолько вдохновили новые знания, что она решила проверить токсическую нагрузку у своих трех дочерей. Мы вместе составили для них план детокса, чтобы сохранить им здоровье и не дать появиться диагнозу гипотиреоза. История Рэйчел служит свидетельством, что знание — сила. Когда вы понимаете, почему тело не функционирует должным образом, можно составить план по его исцелению. В случае Рэйчел основной причиной нарушения работы щитовидной железы была токсичность тяжелых металлов, особенно свинца. Детокс помог Рэйчел вернуться к нормальной жизни. И что еще важнее, у нее есть все необходимые знания и инструменты для сохранения здоровья щитовидной железы на всю жизнь. История с исцелением Рэйчел нравится мне по многим причинам, но больше всего впечатляет, что она прислушалась к внутреннему голосу, говорящему «ты можешь исцелиться, тебе не обязательно соглашаться с диагнозом». Прислушавшись к нему и взяв здоровье в свои руки, Рэйчел многое обрела. Теперь ей хватает энергии на заботу о семье, она снова чувствует горячее желание помогать окружающим, а мозг больше не подводит. Она вновь обрела надежду. Сама Рэйчел изящно это сформулировала и теперь часто повторяет. Когда у тебя есть надежда, ты можешь покорить мир. Шаги по детоксикации. Проверяйте косметику. По возможности употребляйте в пищу органические продукты. Избавьтесь от пластика. Учитесь смотреть на мир вокруг через призму токсической нагрузки. Определите свою токсическую нагрузку. Подготовьте организм к детоксикации. Выведите токсины из своего тела, выведите токсины из своего мозга. Я много времени посвятила изучению различных методов естественного исцеления и их применению на практике. Для человеческого организма едва ли есть средство более чудодейственное, чем детоксикация. Мы живем в чрезвычайно токсичное время, и наши тела набиты токсинами до предела. Понимание, как правильно вывести их из организма, может буквально спасти вам жизнь. Ваши клетки не восстанавливаются, если наполнены токсинами. Если в попытках поправить здоровье вы уже все испробовали, но ничего не помогает, пришло время попробовать детокс. Уверяю, стоит избавиться от химических веществ, как с вами начнут происходить настоящие чудеса. Клетки будут восстанавливаться быстрее, вы почувствуете себя лучше, а состояние здоровья окажется на том уровне, о котором вы даже не мечтали.